Глава 13. Даун. «Не переживай, девочка, все будет хорошо, вот увидишь», — подбодрил меня док. В глазах Амбала светилось полное согласие с каждым его словом. «И что теперь?» — тяжело вздохнула я. «Пойдем, отведу тебя к генералу, к тому, который Даун», — махнул мне док на выход. «Ну, если даже лечащий врач такой диагноз озвучивает, значит, там и правда тяжелый случай». «А что, кроме Дауна, других генералов нет? Нормальных?» Вяло посопротивлялась я, направляясь к двери. «Есть», — кивнул док и добавил. «Но Даун над ними главный». «Все как везде», — сокрушенно вздохнула я. По удивленным глазам было ясно, что док не очень понял мою последнюю реплику, но уточнять не стал. Суровая целительская охрана последовала за нами. Пока мы шли по длинному переходу серебристого портала, врач давал мне четкие инструкции. «Генерал – человек военный, строгий. Он любит, чтобы все было по уставу. Так что советую разговаривать с ним лаконично, отрывисто, короткими фразами». Я, конечно, не дефектолог, но догадывалась, что с даунами надо говорить коротко и предельно ясно. Док довел меня до серебристых дверей, искренне пожелал удачи и передал как эстафету охраннику у двери, после чего с чувством выполненного долга удалился со словами: «Удачи, девочка! И послушай совет от старого врача. Никогда не расстраивайся по пустякам, ничего не бойся и береги нервную систему. А любых обидчиков вразумляй своим даром или натравливай на них своего хомяка-социопата». «Мутный тип», — флегматично прокомментировала Винни, когда его фигура скрылась в портале. «Не знаю». Пожала я плечами, позволяя охраннику у дверей завести меня в комнату, где уже находились генерал и ушибленный мною брюнет. Каждый раз, когда смотрела на него, вспоминала торчащий из его рта карандаш. Смех в данной ситуации был совершенно неуместен, так что нацепила на лицо суровую маску и последовала советам лечащего врача. Сначала отрапортовала генералу о своем прибытии, лаконично и четко, как видела когда-то в фильмах. А потом подошла к брюнету. Поблагодарить за спасение и заодно расставить все точки над «и». Объяснить ему четко и доходчиво, что жить я с ним не собираюсь. Будь на его месте Вейн, я бы еще подумала. Тот шатен мне понравился. А этот тип с первой же минуты воспринял меня в штыки. Сложил руки на груди, как недобитый Наполеон, и смотрел на меня, словно я у него крупную сумму заняла и уже год не возвращаю. Винни тоже гневно пофыркала в его сторону. Видимо, никак не могла смириться с потерей недогрызенного карандаша. Глаза Райдена метали молнии. Поза скрывала затаенную агрессию, а запах клоповника сбивал с ног. Но я держалась молодцом и смогла изложить все свои мысли по поводу невозможности нашего совместного проживания. А когда этот тип встал на мою сторону и принялся отнекиваться перед генералом, лишь бы только не жить со мной под одной крышей, даже стало как-то обидно. Вот она, женская логика во всей красе. Генерал, несмотря на свой диагноз, проявил удивительное терпение и всячески выражал свое желание разрулить нашу сложную ситуацию. Я села за стол переговоров, как он и предложил. А двое мужчин напротив меня заставляли почувствовать себя как на допросе. Не хватало только направленной в лицо лампы. Когда генерал представился и назвал свое имя и даже диагноз, я на всякий случай уточнила у него фамилию. Генерал опешил от такого простого вопроса, а Райден сдавленно хрюкнул. «Моя фамилия Даун, Алексия. Грегори Даун», — сурово произнес генерал, и мне захотелось тихим клопом просочиться под плинтус. Хотя не надо клопом, Райден поймает и сожрет. «Оу, очень извиняюсь, я не расслышала с первого раза», — пробормотала я, чувствуя, как щеки полыхнули огнем. «Наверное, клеточные повреждения при переносе виноваты», — ляпнула я неловкое оправдание. «У вас проблемы со здоровьем?» — встревожился генерал. Райден тоже напрягся. С его лица моментально съехала ехидная ухмылка. Все выглядело так, словно эти двое переживали за мою персону, но я-то знала, что единственное существо, которое искренне за меня волнуется, это моя морская свинка. «Не то чтобы проблемы, просто...» Такой далекий и сложный переход между мирами не может не сказаться на самочувствии. Про обретение магии я вообще молчу. Выкрутилась я. «Да, у вас дар высшего уровня», — хмуро кивнул генерал. «Нужен период адаптации. Райден и Док за вами присмотрят. А насчет того, чтобы жить с Ноксом 5 лет...» «Тут без вариантов, Алексия. Просто смиритесь. И поверьте, все будет хорошо». «Да, мне уже говорили», — мрачно отозвалась я.